Глава 32. Карина. Мы лежим в кровати и курим. Сигарета неспешно перемещается из рук Богдана в мои, а затем возвращается обратно. Есть что-то интимное и сокровенное в этом ее кочевании. Делить сигарету — это то же самое, что делить постель. Может быть, чертовски приятно, если рядом правильный человек. Карин, тебе надо развестись. Богдан говорит совершенно спокойно, будто не от мужа уйти предлагает, а в картишки переброситься. Развод — это легко только в теории. Вздыхаю я. А на деле нас с Олегом слишком много связывает, чтобы вот так взять и разбежаться. Тут и деньги, и бизнес, и имущество. То есть ты и дальше собираешься спать с нами обоими? Парень приподнимается на локте и направляет на меня взгляд. Синий и проницательный. Как бы я хотела сказать, что он ошибается. Что я сплю только с ним, а с Олегом у нас лишь формальное сожительство. Но это, увы, будет неправдой. Конечно, я могла бы соврать. Но Богдан уже не ребенок. Несмотря на молодость, он чертовски хорошо разбирается в отношениях. И облапошить его не получится. Да я и не хочу, если честно. Я прекрасно осознаю, что заслуживаю осуждения. Но по факту не так-то просто без объяснения причин отлучить законного супруга от тела. К сожалению, с появлением любовника привычки, сформировавшиеся в браке, никуда не деваются. И мужу по-прежнему нужен секс. Нет, разумеется, все это время я старалась свести контакты с Олегом к минимуму. Но напрочь исключить их, сами понимаете, невозможно. После того, как я связалась с Богданом, интим с мужем стал для меня чем-то вроде неприятного обязательства, которое я выполняю только из уважения к прошлому. Ни возбуждения, ни удовольствия, ни оргазма. Ничего. Я лежу под Олегом натурально, как бревно. Да и он, надо сказать, не сильно старается. Может, чувствует мое нежелание? А может, просто не замечает, что между нами пробежала кошка. Нет, не собираюсь. Выдерживать нестерпимо острый взгляд парня становится все труднее. Поэтому я в смятении отвожу глаза. Я понимаю, что нужно со всем этим заканчивать. Но мне требуется время, Богдан. Необходимо продумать план дальнейших действий, понимаешь? А что тут продумывать? Он удивленно вздергивает бровь. Подаешь на развод, собираешь вещи, переезжаешь ко мне. Чего здесь сложного? Говоря откровенно, его немного детская риторика меня раздражает. Легко рассуждать о разводе, когда тебе чуть за 20, а длительность всех предыдущих отношений не превышает срока хранения полуфабрикатов. Да много чего. Я недовольно скидываю простыню и встаю с кровати. Или ты думаешь, что Олег так запросто даст мне развод? Ну ты ведь расскажешь ему все как есть. Правду, настаивает парень. Разве у него будет другой выбор? Боже мой, ты хоть сам себя слышишь? Если я вывалю на него правду, то мирного развода мне точно не видать. Я всплескиваю руками, и окурок, который был зажат между моими пальцами, взмывает в воздух. Очертив небольшую дугу, он приземляется на пол, и пепел серо-бурой крошкой рассыпается по паркету. Наверное, в глазах Богдана разыгрываемая мной драма выглядит до противного дешево. С ним мне спать несовестно, а признаться во всем мужу стыд гложет. Вот и ищу всевозможные отговорки. Ну, не лицемерка ли? Хорошо. Парень по-прежнему сохраняет невозмутимость. Тогда ответь, какие пути выхода из этой ситуации видишь ты? Возможно, я действительно чего-то не понимаю. Я опять злюсь. Наверное, потому что в столь непростом вопросе именно Богдан встал в позицию взрослого. В то время как я упорно разыгрываю роль поехавшей истерички. Не могу взять себя в руки и фонтанирую неуместными эмоциями. Конечно, я всегда понимала, что рано или поздно терпение Богдана лопнет, и он поставит вопрос с Олегом ребром. Но трусливо предпочитала не думать о будущем, наслаждаясь эфемерным настоящим. И вот, наконец, решающий момент настал. Парень ждет от меня конкретных действий, или, как минимум, вразумительных объяснений. А я пребываю в полнейшем ступоре. Не знаю, как вести себя дальше и что говорить. Черт возьми. Как бы мне хотелось переложить ответственность на чьи-нибудь плечи. Ничего не решать и желательно вообще не думать. Залезть в скорлупу и забыться. Раньше я всегда считала себя волевой и смелой. А на деле трусость и инфантилизм зашкаливают. Браво, Карина. Богдан. Я не знаю. Карина нервно мечется по комнате, собирая с пола свои вещи. Во-первых, нужно дождаться возвращения Олега из командировки. Я же не могу ему по телефону такое сказать. Согласен. Киваю я, изо всех сил сдерживая рвущееся наружу негодование. понимая, что конструктивный диалог возможен только на холодную голову. «Значит, ты поговоришь с ним, когда он приедет в Москву?» «Не дави на меня, ладно?» — огрызается она, натягивая нижнее белье. «Поговорю, как улучшу удобный момент. Наспех такие дела не делаются». Наблюдаю за ее дерганой суетой, а самого изнутри молотит. Будто набитую песком боксерскую грушу. Бам, бам, бам. Если честно, не думал, что Карина так болезненно отреагирует на мое, казалось бы, логичное предложение расстаться с мужем. Мы с ней встречаемся уже несколько месяцев, а она совсем не торопится разорвать наш извращенский треугольник. Так и бегает от него ко мне и обратно. А сама же ведь тоже мучается. Вон, вчера какая разбитая явилась. Говорит, что с матерью повздорила. Но я отчего-то не верю. Это ж каким надо быть монстром, чтобы довести такого сильного человека, как Карина, до истерики? Нет, тут явно не только в матери дело. Наверняка муж тоже постарался. Хотите правду? Каждый раз, когда я думаю о том, что она спит с этим своим Олегом, меня словно через дерево дробилку пропускают. Внутренности на куски. Кости в крошку. Тошно так, что аж скулить хочется. Но я терплю. Не показываю ей, как мне хреново. Гашу в себе эти ядерные взрывы ревности, потому что обещал не давить, потому что хотел дать ей время, потому что люблю, в конце концов. А она не понимает, ни черта не понимает, как тяжело делиться тем, что искренне считаешь своим. Держится за свой грёбаный брак, перемен боится. А может, дело вовсе не в страхе, а в банальном нежелании что-то менять? Ну а что? Муж есть, любовник тоже при ней. Зашибись же. Зачем выбирать кого-то одного, если можно иметь всех и сразу? Ведь этот ее Олег не какой-то там ущербный, чтобы от него легко отказываться. Нормальный, солидный мужик с большим доходом. Настолько большим, что я по сравнению с ним просто сопливый мальчишка-нищеброд. А Карина к роскоши привыкла. Сейшелы, частные самолеты, бриллианты размером с виноградину. Такого я и точно пока организовать не могу. Карин, мне понятны твои сомнения. Сделав глубокий вдох, говорю я. С мужем у тебя все давно, стабильно и по высшему разряду. Но я тоже скоро рвану. У меня помимо музыки есть еще несколько проектов, и... Ты что, серьезно? Возмущенно перебивает она. Думаешь, я с ним из-за денег? Конечно, нет. Но это твой уровень жизни, а его всегда сложно менять. Господи! Она роняет лицо в ладони и качает головой. Плевать я хотела на этот уровень. Скидывает на меня глаза. «Брак — это не только деньги, Богдан. Это в первую очередь человеческие отношения, которые я предала. И мне надо как-то с этим справиться». «Да твою ж мать!» Не совладав с эмоциями, я ударяю кулаком в подушку. «Брак, брак, брак! Что в твоем браке такого хорошего, Карин? Объясни! Я правда не понимаю. Вы столько лет вместе, у вас даже детей нет». Смотрю на нее в упор, ожидая очередной колкой реплики в ответ. Но Карина молчит. Ни слова не говорит. С каждой новой секундой становясь все более бледной. В лице ни кровинки. Взгляд, как у затравленного зверька. Ресницы дрожат. Боже. Неужели я своими неосторожными словами нащупал и ненароком всковырнул ее старую рану?